Глава 76. Опель подъехал к главным воротам Эскориала. Принц Хулиан увидел множество знакомых белых внедорожников и понял, что Вальдеспина говорил правду. Отец и в самом деле здесь. Судя по количеству машин, вся охрана короля, состоящая из проверенных агентов гвардии, переместилась в историческую резиденцию испанских монархов. Министрант остановил потрепанный седан, агент королевской гвардии посветил фонарем в окно и отпрянул, словно от удара. Он явно не ожидал увидеть принца и епископа в допотопном автомобильчике. — Ваше высочество! — воскликнул агент, вытягиваясь в струнку. — Ваше преосвященство! Мы вас ждали! Он бросил взгляд на видавшую виды машину. — Но где ваша охрана? — Агента сейчас нужнее во дворце, — ответил принц Хулиан. — Мы здесь, чтобы увидеться с моим отцом. — Конечно, конечно. Пожалуйста, выходите из машины. — Просто уберите заграждение, — холодно распорядился Вальдеспина. — И мы проедем ко входу. Я полагаю, его величество в монастырской больнице. — Он там был, — замявшись, проговорил агент. — Но, боюсь, сейчас его уже нет. Вальдеспина перехватила дыхание. Он с ужасом смотрел на охранника. Хулиан похолодел. Мой отец умер. Нет, я... Простите меня, залопотал агент, проклиная свой скудный словарный запас. Его величество покинул Эскориал примерно час назад, вызвал личных охранников, и все уехали. Хулиан с облегчением вздохнул. Но тут же его охватило смятение. Отец не захотел остаться в больнице. Это абсурд, воскликнул Вальдеспина. Король велел мне привести принца Хулиана именно сюда. Да, и у нас есть на этот счет особые распоряжения, ваше преосвященство. Если вы вместе с принцем соблаговолите выйти из машины, мы проводим вас в автомобиль королевской гвардии. Обменявшись озадаченными взглядами, Вальдеспина и Хулиан покорно выбрались из Опеля. Агент сказал министранту, что в его услугах больше не нуждаются, и он может возвращаться во дворец. Перепуганный молодой человек, не проронив ни слова, развернулся, вдавил педаль газа и исчез в ночи, радуясь, что его участие в безумных событиях этого вечера наконец завершено. Агенты королевской гвардии провели принца и епископа к бронированному внедорожнику, но Вальдеспино продолжал волноваться. — Где король? — почти кричал он. — Куда вы нас собираетесь отвезти? — Мы лишь следуем прямым указаниям Его Величества, — объяснил агент. — Король просил предоставить вам автомобиль с водителем и передать принцу вот это письмо. Через окно агент протянул Хулиану запечатанный конверт. — Письмо от моего отца? Принца смутила такая официальность, особенно когда он заметил на конверте королевскую восковую печать. — Что происходит? Хулиана все сильнее тревожила мысль о том, что отец теряет рассудок. Нахмурившись, принц сломал печать, открыл конверт и вытащил листок, исписанный от руки. Почерк у отца был уже не тот, но все же писал он разборчиво. Хулиан стал читать, и с каждым новым словом его удивление росло. Закончив, он вложил листок в конверт и закрыл глаза, раздумывая о том, что делать дальше. По большому счету, вариант только один. «Будьте добры, поезжайте на север», — сказал Хулиан водителю. Автомобиль удалялся от Эскориала. Принц чувствовал на себе неотрывный взгляд Вальдеспина. — Что написал вам отец? — требовательно произнес епископ. — Куда вы меня везете? Хулиан перевел дыхание и повернулся к верному другу своего отца. — Совсем недавно вы сами ответили на этот вопрос. И лучше вряд ли скажешь. Хулиан грустно улыбнулся. — Мой отец все еще король. Мы любим его и выполняем его приказания.